Глава 44. От греха подальше. Когда стемнело, Ирина и Эмма Викторовна устроили на кухне небольшие посиделки. Горничная приготовила бутерброды, нарезала сыр и овощи и даже вполне прилично сервировала стол. Поначалу разговор не клеился. Экономка настороженно слушала девушку, которая увлеченно рассказывала ей о себе, то и дело наполняя бокалы. Ирина сообщила, что приехала из другого города, что мечтала бросить школу после 9 класса, чтобы сразу пойти работать, но все же решила доучиться до конца. Потом она сменила множество рабочих мест, нигде подолгу не задерживаясь. Все искала зарплату повыше. «Тяжелой работы я не боюсь, но хочется какой-то стабильности, понимаете?» «Возможно. Часто менять работу можно, когда ты молода и полна сил. В определенном возрасте это уже доставляет одни только хлопоты. Я на собственной шкуре это испытала». «А как вы сами оказались в этом доме?» «По знакомству. Не думала, что задержусь здесь надолго, а вот застряла. Уже столько лет прошло. Но ничего, привыкла, освоилась. И у хозяев на хорошем счету. Теперь уже поздно что-либо менять». Вскоре Эмма Викторовна уже порядком захмелела. Ирина все подливала и подливала ей, не давая бокалу опустить, а сама из-под тишка поглядывала, скоро ли у экономки развяжется язык. «Хорошая ты девчонка, Иринка. Послушная и работящая. Думаю, мы с тобой найдем общий язык. Да тебя тут такая принцесса работала, слова лишнего не скажи. Все фыркала, каждое замечание в штыки принимала. А с тобой мы, думаю, поладим». «Я тоже на это надеюсь. Вы мне сразу понравились, Эмма Викторовна. Женщина опытная, умная, приятно поговорить. Только хозяева у нас все-таки странноватые. К ним мне еще привыкать и привыкать». «Что есть, то есть». «Не дом Решетниковых, а дом Ашеров, натуральный. Помнится, в школе мы такой рассказ читали на уроке иностранной литературы». «Главное, внимания ни на что не обращай. Делай свое дело и молчи себе в тряпочку. Тогда у тебя все в порядке будет». «Да я бы и рада, но как не обращать-то? Владимир Эдуардович вечно глядит волком. Артур Эдуардович любит руки распускать. Я с ним наедине даже опасаюсь оставаться. С Дашей и Натальей Станиславовной мы вроде общий язык нашли. Они хорошие. Зинаида Николаевна вроде бы тоже нормальный человек. Но пугает меня эта ее тайная комната. Знаете, иногда вот просто иду мимо, и дверь там заперта на ключ. А кажется, что внутри ходит кто-то. Тени в щели под дверью мелькают, и половицы тихо так скрипят». «А может, и не кажется». «Вы тоже слышали, да? Я не схожу с ума. Вам ведь известно что-то?» «Да глупости все это. Я в эти вещи не особо верю». «В какие вещи?» «В сверхъестественные». «Ну, расскажите, что вам стоит? Тут ведь кроме нас двоих никого больше нет». «Ну ладно, ладно, уговорила. Только ты про это никому, поняла? А то нас обеих отсюда на улицу вышвырнут и не посмотрят на то, что хорошие работники». «Да я могила, Эмма Викторовна». «Ну, в общем, слушай. Как-то вечером, как ты говоришь, иду я мимо этой комнаты. Хозяева к тому времени давно спать легли, это я точно знала. И вдруг слышу, а там внутри вроде как дверцы шкафов скрипят. Думаю, странно. Но я к двери ухо-то прижала, а дверь ледяная просто, будто по ту сторону снег лежит. Хотя в доме тепло. И слышу, действительно, в комнате ходит кто-то. А каморка-то заперта. Я перепугалась тогда не на шутку. И, значит, в скважину замочную заглянула. Вижу, а там тусклый такой свет горит. И Анжелика по комнате вышагивает. Вся в черном». «И что?» «Как что? Она к тому времени уже померла. Но я-то ее сразу узнала. У нее всегда роскошные волосы были. Длинные, золотистые. Настоящая красавица. Ну, у меня душа в пятки ушла. Дала оттуда деру, только в своей комнате уже и опомнилась. Чуть со страху не померла». «Значит, все же привидение?» «Только я тебе этого не говорила, и буду все отрицать, если кто вдруг спросит». «Само собой, никому ничего не скажу. Но отчего же Зинаида Николаевна ключ от каморки у себя хранит и никого туда не пускает? Хочешь мое мнение знать? Прячет она там что-то. А может, и сама о призраке знает. Может, они с покойницей Анжеликой до сих пор в той комнате по ночам общаются? Господи, у меня от ваших слов прямо волосы дыбом встали и сердце закололо. Помни, что обещала. Никому про это не рассказывай. И поменьше у той двери появляйся, а то мало ли что. Конечно, это все только между нами. Вот и хорошо. Призраки они, знаешь, какие мстительные. Старухи говорят, перейдешь кому-нибудь из этой братьи дорогу, живым потом не уйдешь. Поэтому лучше нам помалкивать обо всем, а ту комнату стороной обходить. От греха подальше.